Эпилог. Алана. Не совсем поняла, как Торну это удалось, но уже через несколько секунд после того, как он исцелился, я оказалась у двери лифта, ведущего в подземный паркинг. Остальные остались на балу, кроме папы, конечно. Уверена, он со скоростью света схватил аквамарин и поехал возвращать его в Аквариус Соушел. А мы вернулись домой. Только я и он. Как только мы вошли в замок, Торн сразу же повел меня в библиотеку. Мое любимое место на планете. «Здесь есть кое-что для тебя», — сказал он. «Еще одно ожерелье?» — спросила я, осматриваясь. «Нет. А то можешь положить в свою шкатулку для драгоценностей». «У меня есть шкатулка для драгоценностей?» — воскликнула я. Он выглядел сильным и жизнерадостным. Никто бы и не догадался, что час назад он был на волосок от смерти. «Милая, теперь у тебя целая комната для драгоценностей. Мне это понравилось. Даже очень. Так, что мне здесь нужно сделать? Во-первых, вернуть мои книги на их места. Они в моей квартире. Я заберу их позже». Его глаза сверкали, как у льва, готовящегося к прыжку. «Вообще-то, все вещи из твоей квартиры будут здесь через час». Он посмотрел на часы. «Не помню, чтобы соглашалась на это», — спокойно сказала я, оглядываясь на него через плечо. «Не помню, чтобы спрашивал», — отпарировал Торн. Он уже переоделся в чистые брюки и белую рубашку. А я в желтый бирюзовый сарафан, который нашла у себя в шкафу. «Думаешь, я останусь в своей старой комнате, да?» «Ни в коем случае. Мы все перевезем в мою комнату». Он посмотрел по сторонам. «Неужели тебе не любопытно?» «Разумеется, мне было интересно. Ведь любопытство было своего рода моей настройкой по умолчанию. Что нужно найти?» «Что-то, связанное с шотландскими вересковыми пустошами и битвой при Ларксе. Ты, наверное, читала эту грустную историю?» «О!» — произнесла я, хлопнув в ладоши. «Поэзия Йенаха!» Я была впечатлена тем, что Торн не только слышал о нем, но и был владельцем единственного сборника стихотворений Файфа. Я направилась прямо к разделу шотландской поэзии и поднялась по лестнице к полкам, где хранились древние и, вероятно, бесценные тома. Недолго порывшись, нашла нужную книгу. «Ты действительно провела здесь много времени», — пробормотал он. Я почти спустилась и обернулась. «Мне здесь нравится». «Смотри, не упади». «Тогда, может, подстрахуешь меня? У меня только одна здоровая рука». Торн подошел ближе и обхватил меня, чтобы я не упала. Тепло его тела согревало мою спину. «Как рука?» — тихо спросил он. «Все в порядке?» — ответила я, пожав здоровым плечом, будто не чувствовала боли, хотя все тело чертовски болело. «А как ты себя чувствуешь?» — спросила я, все еще не отрываясь от книг. «Мне очень тепло. Весь лед в теле растаял. Я с удовольствием расслаблюсь позже. Сейчас же меня занимал только поиск подарка. Я люблю подарки». «Это хорошо», — пояснила я. «Знаешь, ты потрясающая», — воскликнул Торн у меня за спиной. «Это все благодаря книгам», — признала я. «Хотя, в конце концов, идея собрать все кристаллы полностью принадлежала мне, и отчаянно пыталась спасти его». «Рада, что ты не умер». «Спасибо тебе», — сухо сказал Торн. Я вытащила две книги и заметила за ними черную бархатную коробочку. Сердце замерло. Дрожащими руками я достала ее. «Спускайся», — приказал он. Идея свалиться, открывая подарок, меня не прельщала. Поэтому я повиновалась. Я бы убила его, если бы внутри оказалось кольцо на палец ноги. Осторожно спустившись, Я повернулась лицом к Торну и уставилась на коробочку. «Открой», — сказал он. Казалось, я не готова. Коробочка была красивой, но при этом простой и со вкусом оформленной. Сглотнув, я медленно сняла крышку и ахнула. Это было кольцо, в центре которого сверкал изумительный квадратный гранат, окруженный аквамаринами, которые будто отражали чистоту ясного неба. Кольцо было сделано из белого золота и украшено бриллиантами и розовым кварцем. Это идеальное украшение Торн заказал специально для меня. «Выходи за меня», — сказал он. Я не могла оторвать взгляда от камней. «Думаю, тебе стоило сначала спросить». Он достал кольцо из коробочки и надел его на мой безымянный палец левой руки. «Если спрошу, ты будешь думать». «Я ни за что не откажусь», — сказала я, закатив глаза. Он наклонился и поцеловал меня. «Скажи «да». Кольцо было довольно тяжелым и хорошо сидело на пальце. Зная Торна, я понимала, что оно наверняка обладало магическими свойствами, и его никогда нельзя снимать. «Да». Он снова поцеловал меня, но на этот раз углубляя поцелуй. «А теперь давай поговорим о будущем». Торн повел меня обратно в центр библиотеки и, повернувшись, поцеловал так, что в ушах зазвенело. Открыв глаза, я увидела, что мой сарафан уже лежал на полу, а руки Торна скользили по мне. Я не могла дождаться нашего совместного будущего. «Я люблю тебя. Я знаю». Он бросил взгляд на кольцо. «Я полюбил тебя с того момента, как впервые увидел, и буду любить вечно. Ты всегда будешь моей, Алана». «Да, вместе навсегда».